у итальянских городов уже являются знамена. Город обыкновенно находился под покровительством какого-либо святого. Его изображение обыкновенно укреплялось на мачтовом дереве и возилось на колеснице перед городовым ополчением и на празднествах. Это была неприкосновенная святыня города. Город был таким образом подведомственен только одному святому. Округ под его покровительством назывался Orbis Sancti, округ святого, латинский. Во Франции освобождение городов шло другим путем. Города Южной Галлии последовали итальянским. Собственно, римских элементов здесь сохранилось даже более, чем в Северной Италии. Марсель, Бордо, Ним являются в XI столетии со своими консулами и сенаторами. Но в Северной и Средней Франции в городах преобладало германское начало. Здесь коллегиумы составляли иурати, члены во главе которых стоял епископ или герцог. Здесь также началась борьба за независимость, где гильдии явились во всей своей силе и значении. Горожане города Манта около 1070 года составили братство с целью освободиться от притязаний аббатов. Попытка была подавлена, но воскресла на другом конце Франции. До ныне плохие историки Франции повторяют, что Людовик VI был основателем городовых общин во Франции, мнение, не стоящее опровержения. Однажды навсегда должно сказать, что не короли основали общину, а община основала и укрепила королевскую власть. Первое и самое резкое восстание общины является в Северной Франции, в Пикардии и во Фландрии. Если бы с этими общинными восстаниями мы соединяли какие-нибудь новые понятия, это было бы совершенно несправедливо. Общины борются упорно и отчаянно со своими притеснителями, но требования их очень умеренны. У одного летописца, Гиберта, аббата Ногинского, мы встречаем следующее выражение. «Communitas novum as pessimum nomen». «Община новая, дурное имя», латинский. Он говорит с ненавистью о движении общины и вместе высказывает, в чем оно заключалось. Эти слова, в которых заключается определение общинного движения, показывают, до какой степени уверены были в правах своих тогдашние властители. По словам аббата, граждане требовали, чтобы их повинности были определены, чтобы им платить их один раз в год. Они собирали бы их во всякое время, чтобы за каждый проступок определено было известное наказание и положена была пеня и тому подобное. Одним словом, мы видим, до какой степени требования эти были умеренны, и между тем они возбуждали сильное негодование в окружающем обществе и оскорбляли даже аббата. Во Франции низшие классы и виланы получили от феодалов название людей, у которых можно брать по произволу что угодно и когда угодно. Общины потребовали теперь не избавления от этих повинностей, а их определения, чтобы они не были произвольны. На этом основании начинается война общин с владельцами, продолжавшаяся несколько столетий с различным успехом. Одни общины отбились и получили независимость, другие кончили дело взаимным договором и сделкой, третьи подверглись еще более тяжкой участи. Мы найдем превосходное изложение истории отдельных французских общин у Тьерри в его «Lettres sur l'histoire de France». Притязания общин заставили владельцев прибегнуть к заблаговременным уступкам. Таким образом, короли французские предоставили городам некоторые права, обеспечивавшие их от произвола государственных чиновников. Тогда-то возникла буржуазия, различие которой от общин состояло в том, что последние имели вид внешней самостоятельности, заключали договоры и имели свой суд, тогда как буржуазия этого не имела, разве только в мелких делах, и ограждена была только от притеснений и произвола чиновников. Развитие городовых общин Германии начинается только с XI столетия. Во время войн с папами императоры искали помощи городов. Сказанное доселе вообще о городах можно приложить к городам Франции, Италии, Германии, Англии, с тем только различием, что в Англии они не имели в первое время политического значения.